Глава 9. Несмотря на лихорадочное изучение счетов домино в надежде отыскать владельца денег, мы остались ни с чем. Кто бы он ни был, его или ее не назовешь простаком. Одна фиктивная компания сменяла другую, пестрели несуществующие имена, появлялись и исчезали банковские счета. Масса препятствий. И в итоге тупик. Спустя 2 недели зазвонил телефон Кости. Его трель могла стать предупреждением, но я была поглощена изучением лежащих на столе бумаг. «Алло? А, я не узнал номер, Минчерес». Это имя привлекло мое внимание. «Интересно, что понадобилось вампирскому дедушке?» Спокойное лицо Кости превратилось в непроницаемую маску. Затем он сказал: «Хорошо, до скорой встречи». И отключил телефон. «Ну?» — толкнула я его. «Менчерес приглашает меня к себе, чтобы обсудить одно предложение». Я нахмурилась. «Почему он не может сразу сказать, в чем дело?» «Наверное, это что-то важное, любимая», — фыркнул Кости. «Мой предок не склонен к драматизму, так что, каким бы ни было предложение, вряд ли это будет просьба поливать цветочки во время его отсутствия в городе». Даже в теплом свитере я почувствовала холодок. Что такое важное собирался Минчерес обсудить с Кости, чтобы заставить его бросить все и прибыть лично? Выяснить это можно было одним способом. Минчерес сам открыл дверь, и хлынувшая аура вызвала у меня дрожь. Исходящие от него волны энергии создавали ощущение мини-грозы. Черты лица выдавали египетское происхождение, а царственные манеры и длинные черные волосы делали похожим на настоящего фараона. Я подозревала, что Минчересу было более 2000 лет, но по виду нельзя было дать больше 25. «У тебя прекрасный дом», — заметила я, оглядывая великолепный особняк, куда мы вошли. «Настоящий дворец для приема многочисленных гостей». Полагая, что нас встретят обычные подчиненные Минчереса, я ошиблась. На первый взгляд в доме никого не было, лишь мы трое и несколько собак, благородных мастифов. Сама я по натуре кошка. Кости бросил взгляд в мою сторону. Минчерес в ответ лишь улыбнулся. «Не беспокойся, пусть говорит, что хочет. Мне нравится ее откровенность. Очень похоже на твою прямоту, но порой менее обходительно». «Моя жена, хоть и не совсем тактично, заметила суть», — сказал Кости. — «Обычно рядом с тобой несколько твоих людей. Означает ли их отсутствие приватную беседу?» «Я подумал, что ты захочешь именно этого», — последовал ответ. «Прежде чем начнем, могу я вам что-нибудь предложить? В доме есть все необходимое». В этом я ничуть не сомневалась. Особняк Минчереса по размерам втрое превосходил наш дом. К тому же имелись огромные подвалы. Кости говорил, что Минчерес держит большой штат вампиров и вурдалаков, плюс несколько членов семьи и запаса живой пищи для них. Да, его возраст имел свои преимущества. Кости попросил стакан выдержанного виски. Я отказалась, желая сразу перейти к делу. Минчерес пригласил нас в уютную гостиную, обставленную в истинно мужском вкусе. Диваны, обитые маслянисто-лоснящейся кожей. Мраморный камин, полы из ценных пород дерева и ковры ручной работы. Минчерес уселся напротив нас, и у его ног сразу устроился пес. Кости в одной руке держал выпивку, а второй сжимал мою ладонь. «Понравилось виски?» — спросил Минчерес. «Ради бога, скажи, наконец, в чем дело?» — взорвалась я. При умении Минчереса читать людские мысли он не мог не заметить моего нетерпения. Прохладные пальцы крепче сжали мою руку. «Я не выдержала», — призналась я, обращаясь скорее к Кости, чем к Минчересу. «Послушай, я могу флиртовать с врагами, а потом убивать их. Или просто убивать. Но не умею ходить вокруг да около. Минчерес заставил нас лететь всю дорогу сюда не ради того, чтобы спросить, понравилась ли тебе выпивка». Костя вздохнул. «Грансир, если ты не возражаешь». Его жест выразил то, что он не договорил. «Пусть так». Минчерес наклонился вперед, и его стальной взгляд уперся в карие глаза Кости. Я предлагаю заключить долговременный союз между нашими родами. Если ты согласишься, я передам тебе дар силы, каким в свое время наградили меня». «Ого! Уверена, никто из нас этого не ожидал». Костя застучал пальцем по подбородку, а я беспокойно заерзала на диване. «Как правило, политика вампиров меня тревожит. Поэтому идея о долговременном союзе с этим мегажутким вампиром не вызывала никакой радости. Должен быть какой-то повод. Я не могла поверить, что предложение Менчероса основывается на желании прослыть великодушным. У Кости, судя по всему, возникли те же опасения. Ты хочешь объединить два рода и повысить запас моих сил. По-моему, ты что-то недоговариваешь». Лицо Менчероса осталось таким же бесстрастным. «Грядет война. Я видел ее. Твои обновленные силы и союз двух родов дадут нам шанс победить». «Ты видел ее или предвидел?» Кроме способности читать мысли каждого, в ком бьется сердце, Менчерос был известен своими видениями, картинки из будущего и тому подобное. Я не уверена, что это правда. Почему тогда Менчерос не играет в лотерею? Но Кости верил в особый дар Менчероса, а они были знакомы не одно столетие. «Война неминуема», — уже без каких-либо эмоций повторил Менчерос. Кости задумался. Я молчала. Это его выбор. Он знает Менчероса всю свою жизнь после первой смерти. Не мне его отговаривать. И из-за чего? Потому что при виде Менчероса у меня мурашки бегут по коже. Немало времени прошло, прежде чем Костя кивнул. «Я согласен». Я знала, что Менчерос мог услышать, как я подумала, вот дерьмо. Но он ничего не сказал. Лишь поднялся, откинув длинные черные волосы, и обнял Кости. «Мы скрепим наш союз на следующей неделе, а до тех пор не рассказывай о нем никому, кроме тех, в ком абсолютно уверен». Затем он разжал руки и холодно улыбнулся мне. «Теперь вы можете уехать, Кэт». Дом, в котором Менчерос собрал гостей в честь объединения с Кости, вызвал у меня сентиментальные воспоминания. Именно здесь состоялась наша встреча с Дженом, и он пытался принудить меня заключить с ним брак. В итоге я вышла замуж за Кости. На самом деле особняк принадлежал Менчеросу, а в ту ночь, похоже, был взят на прокат. Кстати, Джен, как предок Кости, тоже удостоился приглашения на торжество. Кроме того, Костя привел своих кровных родичей. Около 200 вампиров, не считая порядка сотни подчинившихся ему вурдалаков. Менчеросу, чтобы собрать свою родню, потребовался бы целый стадион. Поэтому он ограничился приглашением наиболее сильных и приятных ему членов семьи. Свидетелями нового союза были несколько выдающихся глав других родов, причем не только дружественных. Большая часть роскошных диванов, обрамлявших центральную часть зала несколько месяцев назад, сегодня отсутствовала. Сборище получилось крайне многолюдным. Большинство предстояло провести ночь на ногах. Только в одном углу оставили несколько кресел и диванов для самых почетных гостей. В центре зала не было никакой мебели. Такого количества неумерших я никогда не видела. Исходящие от них вибрации буквально пронизывали мою кожу. Отряд моей почетной стражи состоял из Нигера, Тиктока, Ратлера, Зеро и дюжины других более или менее знакомых мне вампиров. Их имена не задержались в моей памяти, но об уровне силы забыть невозможно. Даже в помещении, где добрую половину составляли родичи Кости и Менчероса, эскорт излучал безмолвное предостережение всем, кто осмеливался подойти слишком близко. Я могла лишь порадоваться, что нахожусь внутри этой группы, а не встретилась с ними на поле боя. Их энергия меня бы просто расплющила. Когда мы поднялись на квадратную платформу в центре зала, возникло ощущение, что мы вышли на ринг. В одном углу стоял Менчерос, в другом — Кости, и никто не разговаривал. Молчали даже наблюдатели. Затем Менчерос передвинулся в центр, и все лица повернулись в его сторону. На нем была чисто белая египетская туника с поясом на талии, И могу поклясться головой, пояс был сделан из чистого золота. Предплечья Минчероса обвивали золотые браслеты, и даже его бледная кожа приобрела золотистый блеск. Наверное, он использовал золотую пудру. Длинные черные волосы свободно лежали вдоль спины и удерживались тонким венцом из лазурита. Казалось, Минчерос сошел с древней фрески, украшавшей гробницу фараона. Черт побери, если не ошибаюсь, в одной из гробниц действительно есть его изображение. «Вы собрались здесь, чтобы засвидетельствовать мою верность Союзу, который может быть расторгнут только смертью. Начиная с этой ночи, все люди, находящиеся в подчинении у Кости, становятся моими, а все мои принадлежат ему. В доказательство моих слов и для закрепления Союза я предлагаю свою кровь. Если я хоть в чем-то нарушу слово, кровь станет расплатой за предательство. Криспин, ныне называющий себя Кости, согласен ли ты объединиться?» Кости сжал мою руку, потом вышел и встал рядом с Минчеросом. «Да, я принимаю предложение». Минчерос помедлил, должно быть, ради пущей торжественности. «Что ты предлагаешь в подтверждение своих слов?» Голос Кости не дрогнул. «Моя кровь подтвердит мои слова, и если я нарушу соглашение, она станет расплатой». После этого вампиры обычно резали ладони и пожимали друг другу руки, совсем как на церемонии заключения брачного союза. Но нашим гостям предстояло увидеть нечто другое. Только те, кто стоял на платформе, не выразили удивления, когда Минчерос, вместо того, чтобы рассечь ладонь, наклонил голову к шее Кости. Наблюдатели разразились изумленными возгласами. Они начали догадываться, к чему все идет. Я услышала, как стоявший в третьем ряду от помоста Джен сплюнул и выругался. Его реакция вызвала у меня улыбку. Кому понравится такое пренебрежение? Поступок Минчероса пришелся не по вкусу не только Джену. Со стороны, где находились его родичи, раздалось еще несколько криков недовольства. Они явно сами рассчитывали однажды заполучить этот дар. Значит, мы не зря взяли с собой почетную стражу. Пригодится, если кто-нибудь в одиночку или с товарищами решит подкрепить возгласы делом. Минчерос проигнорировал выкрики и не оторвался от шеи Кости. Когда он, наконец, поднял голову, Костя слегка покачнулся. Потеря крови ослабила его. К тому же, судя по внешнему виду, Минчерос осушил немалую порцию. «Мое слово подкреплено кровью», — прохрипел Костя. «Дано по доброй воле и принято». Минчерос приглашающим жестом наклонил свою голову, и Костя впился в открытое горло старшего вампира. В воздухе сразу чем-то повеяло. По залу пронесся невидимый вихрь. Стоящие в центре платформы фигуры, казалось, истекали статическим электричеством. Я потерла ладони друг о друга, словно они занемели. Так вот, как происходит передача силы. Костя говорил мне, что Минчерос должен захотеть поделиться своим даром. Его нельзя украсть, просто выпив чужой крови. Кожа египтянина у меня на глазах стала наливаться внутренним сиянием, будто из его тела вырвались миллионы звезд. За спиной послышались шорох и ворчание. Кто-то пытался прорваться к платформе или просто затеять драку. Нигер рявкнул приказ, и невидимые вампиры, словно зловещие пауки, сорвались с потолка. Они спрыгнулись точно в середину волнующейся группы, и шум прекратился. А Костя пил, ни на что не обращая внимания, и его ноги все крепче держали недавно ослабленное тело. Я знала, что кровь Минчероса не просто насыщает. С каждым глотком Костя получал приток неимоверной силы. Искорки сияния с тела Минчероса перешли на кожу Кости с той же легкостью, с какой вода впитывается в прибрежный песок. Это было великолепное зрелище, хотя и внушающее страх. В комнате нарастал гул, который затем превратился в пронзительный свист, и я инстинктивно зажала уши руками. Кости покачнулся, и все его тело вдруг обмякло. Я выскочила вперед, подхватила его и опустила на пол. Менчерес держался лучше, но не намного. Он бессильно свесил голову и едва не лишился сознания. Ему на помощь тотчас подбежали двое приближенных. Я уложила голову Кости себе на колени. Наш отряд образовал защитное кольцо, и Нигер громко крикнул, что убьет всякого, кто подойдет ближе. Он не преувеличивал. Все наши спутники были вооружены серебряными кинжалами, подобными тем, что были скрыты под моим красным платьем. Менчерес собрался с силами и поднял голову. «Моя кровь дана по доброй воле и принята в знак скрепления нашего союза», — пробормотал он и вонзил клыки в шею человека, специально подготовленного для этой цели. Я отвернулась и легонько погладила лицо Кости, ожидая, когда он очнется. Спустя несколько минут это случилось. Еще до того, как его веки шевельнулись, я вздрогнула от резкого порыва энергии. Более того, сила была мне незнакома. Вибрация не просто возросла, заряд нарастал, пока мне не начало казаться, что кость вот-вот взорвется в моих руках. В следующее мгновение его пальцы обхватили мою руку, но я отдернула ее. Ощущение, будто вставила пальцы в электророзетку. «Черт возьми, любимая, я чувствую себя совершенно другим», были его первые слова. Я осторожно прикоснулась к его лбу. «Ты в порядке?» Глупый вопрос, когда его аура едва не прошивала мне руку искрами. Но я не могла удержаться. Он кивнул, потом открыл глаза. «В полном порядке. Более того, мне никогда не было так хорошо. Разве что в моменты нашего уединения». «Свинья». Зато теперь не осталось никаких сомнений. Это мужчина, которого я люблю. Возможно, потенциал Кости и изменился, но все остальное было прежним. Я почти с облегчением убедилась, что он все так же склонен к непристойностям. «Тогда поднимайся с моих коленей, потому что твой локоть уперся мне в почку». Выражение его лица заставило меня остановиться на середине фразы. «Что такое?» — спросила я. «Ты ведь только что назвала меня свиньей?» Я онемела. Неужели я сказала это вслух? «Нет, конечно, нет», — ответил он за меня и одним ловким движением вскочил на ноги. «Господи, теперь он может читать мои мысли!» Кости помог мне подняться и поцеловал. От него исходил такой поток энергии, что скользнувший в мой рот язык чуть не обжег. Но потом стало приятно. «Очень приятно». «Шш», прошептал он мне в ухо, когда оторвался от губ. Я догадалась, почему он советовал хранить тайну. Мы находились в смешанной компании, и противники Кости, не зная о его новых способностях, не будут сдерживаться. «Я ничего не скажу, но позже мы должны это обсудить, потому что я не хочу, чтобы ты из любопытства постоянно подслушивал мои мысли». У меня вырвался невольный крик, когда Костя прокусил мне шею. Милосердная Богородица! Как сразу ослабли колени. Костя поддержал меня за мгновение до того, как они стали подгибаться. Мы договорились, что он выпьет моей крови немного позже. Несмотря на неимоверный прилив энергии, кровь вампира не могла его насытить. На это годилась только кровь человека и моя, поскольку я была вампиром лишь наполовину. Я отреагировала не на укус. Нет. Меня повергли в шок волны эротического наслаждения, окатывающие тело при каждом глотке. Раньше ничего подобного не было. Это все равно, как если бы он целовал меня ниже пояса. Костя оторвался от моей шеи, но продолжал поддерживать. И не зря, поскольку я чувствовала себя очень неуверенно. Еще хорошо, что он перестал пить. Не хватало дойти до оргазма на глазах у тысячи зрителей. Достаточно того, что они поняли, насколько мне понравилась эта процедура. По крайней мере, я удержалась и не попросила сигарету. «Не смущайся», — тихонько прошептал мне Костя. Я чувствую то же самое каждый раз, когда пью твою влагу. Скоро все закончится, котенок. Теперь остались одни формальности. Он не отпустил меня, и мы вместе повернулись к Минчаросу. Он тоже подкрепил свои силы благодаря донору, но, могу поклясться, не получил такого чувственного удовольствия. Минчарос и Костя обменялись рукопожатием, а потом повернулись к собравшимся. «Наш союз заключен», — официальным тоном произнес Минчарос. Объявление Кости касалось более прозаичного вопроса. «Надо отпраздновать это событие. Веселитесь, друзья».